Глава 28. Ответа пришлось ждать долго. Вопрос заключается в следующем. Кем на самом деле является святой Джон? Марк внезапно осознал, что никогда не решался спросить у своего отца о его прошлом. Во время встреч они говорили только об империи и о том, что нужно делать для того, чтобы ее развивать. Джон Водуа родился в Сен-Морисе в Швейцарии, Кантон Вале, уточнил Смит. Именно здесь сохранилось древнейшее в мире христианское аббатство. Отец столяр, мать домохозяйка. Он был единственным ребенком в семье. Получил отнюдь нетрадиционное образование. Подросток стал камнетесом и объездил с этим всю Францию. И это не имело ничего общего с велотуром. У строителей, которые в старину возводили соборы, была такая традиция — объезжать Францию от Кайены до Кайены. Примечание. Административный центр французской Гвианы Заморского департамента Франции. Конец примечания. То есть останавливаться там, где будущих подмастерьев накормят и приютят, и где бы они смогли научиться секретам своей профессии, особенно искусству линии, сложной, но очень практичной геометрии, которую изобрели еще древние египтяне. Подросток исколесил весь шестиугольник, потом и добрую часть Европы, затем основал предприятие по выполнению заказов по строительству. На какие средства? Примечание. Так иногда называют Францию, ведь по форме ее территории напоминает шестиугольник. Конец примечания. Его родители умерли. Наследство, которое он получил, было довольно скромным. Я сделал вывод, что ему по пути встретился какой-то меценат, который и профинансировал его проекты. Предприятие развивалось молниеносно. Покупка компаний, оказавшихся в затруднительном положении, создание инновационных сообществ, прибыльные вложения. Джон Водуа ворвался в мир бизнеса с силой быка для корриды и умом волка. Никто не заметил, как быстро он стал на ноги. Его враги остались ни с чем. Трудяга и первоклассный игрок в шахматы. Джон Водуа всегда имел варианты ударов в запасе. Он превосходно умел адаптироваться ко всему и, казалось, мог предсказать будущее, словно ясновидящий. Единственная трагедия — смерть его супруги, несравненной леди, с миллиардами во время родов. У Марка, ошарашенного рассказом Смита, было такое ощущение, что он наконец узнает своего отца. «Бизнесмен такого полета, безусловно, привлекает внимание наших служб», — продолжил Смит, «особенно когда он размещает в Лондоне, где выродились жизненно важные органы своей империи. В общем, мы копали под него по максимуму. И это было совсем непросто, так как святой Джон довольно недоверчив и хорошо охраняем. К счастью для нас, всегда можно найти охочих до разговора людей с более или менее серьезными финансовыми трудностями, гордых тем, что знакомы с личностью подобного масштаба. Благодаря такому источнику мы получили удивительную информацию». Марк замер и напрягся. Неужели он узнает, что его отец был сущим дьяволом, связанным с мафией или чем-то похуже? Первая неожиданность — святой Джон был честен. Для человека такого уровня это было невероятно. При этом никаких скрытых счетов, вымогательств или взяток. Он сражался как гладиатор, брал штурмом самые опасные крепости, но оставался в стороне от всякой коррупции. В общем, он заслуживал свое прозвище. Вторая неожиданность — отсутствие порока, ни женщин, ни наркотиков, ни азартных игр. Но нет никакой возможности его прижать. Он думал только об укреплении своей империи. Безнадежно, не так ли? Смотря для кого. И вдруг неожиданно лучик света. Один из наших агентов, которого я назову сэр Чарльз, и который только-только вышел на пенсию, захотел меня видеть срочно и в полной секретности. Он был преподавателем истории и религии и собирал информацию о масонских ложах, таких как Орден Розенкрейцеров, Орден Тамплиеров и других более или менее оккультных движениях. Примечание. Орден Розенкрейцеров — теологическое и тайное мистическое общество, предположительно основанное в период позднего Средневековья в Германии христианом Розенкрейцем. Орден Тамплиеров — духовно-рыцарский орден, основанный на Святой Земле в 1119 году небольшой группой рыцарей во главе с Гуго де Пейном после Первого крестового похода. Конец примечаний. «Загадочная правда про вашего отца», — Он принадлежал к сообществу бродячих волков, некоему союзу зодчих, стать членом которого было практически невозможно. Все, что мы знаем об этом движении, это то, что оно сформировалось в конце XVIII века вследствие серии пыток, и что члены этого движения из поколения в поколение передавали друг другу тайну числа, которая, без сомнения, являлась ключом к устройству этой организации, о котором знали еще издавна. Но сэр Чарльз узнал об этом гораздо больше. Во время раскопок в Пальмире он завязал дружбу с сирийским археологом по имени Халид Аль-Ассад, специалистом и защитником города, который исламское государство решило уничтожить. Отказавшись сдаться, он был обезглавлен фанатиками Аллаха. Предчувствуя худшее, он успел рассказать сэру Чарльзу о сообществе 9 так называемых высших неизвестных, которые существуют со времен античности и пытаются помешать нашему замечательному человечеству погрязнуть во мраке. Все они были алхимиками и производили золото, одновременно материальное и духовное. Красивая легенда. Но не для сэра Чарльза, который вручил мне целый чемодан с документами, заслуживающими внимания. Чувствуя, что сообщество находится в большой опасности, а сам он близок к скорой гибели, Халид спросил у своего гостя, сможет ли он объявить тревогу. Сэр Чарльз согласился быть посредником. Вскоре он получил соответствующий сигнал, который означал, что Халид убит и что необходимо спасти то, что еще может быть спасено. «Операт и сфинкс. Рюмочку коньяка?» Марк волновался, и ему нужно было выпить. Он ведь думал, что способен управлять миром и что мир вращается так, как ему хочется. Но оказалось, он в этом мире ничего не понимал. «Пришло время поговорить по-настоящему», — писал его отец, но его отца уже не было в живых. «Вы, как регбист, знаете, что такое удар. Сэр Чарльз ударил меня, ваш друг Брюс ударил Чарльза. В итоге все валяются на земле со штрафами и синяками. А вы, судья. За это мало платят, но кто-то же должен этим заниматься. И вы отправили Брюса прямо на войну. Китайцы очень осторожный и очень подозрительный народ. Они знают почти всех наших агентов, которые работают на их огромной территории, и ненавидят, когда вмешиваются в их дела. Брюс был идеальным корреспондентом. Сэр Чарльз закончил свое исследование и назвал Брюсу имя высшего неизвестного, с которым нужно было связаться, Джан Дао. И дело провалилось. Не совсем так, но в целом да. За территорией велось наблюдение. По официальной версии, археолог Джан Дао погиб в результате несчастного случая. Все китайские службы были направлены на него. И любой маломальски подозрительный человек, который захотел бы с ним пообщаться, был обречен. Вы об этом знали? Нет. И это не вы уничтожили моего отца? Не я. Доказательства. Если бы империя доставляла нам серьезные неприятности, мы бы убрали и сына. Воцарилась тягостная тишина. Во что вы играете сейчас? Вашего отца убили, потому что он финансировал высших неизвестных, то есть был их патроном. Из 9 человек убиты 4. Святой Джон, афганец Масуд Мансур, сириец Халид и китаец Джан Дао. Остается 5. Вы их знаете? Конечно, нет. Со смертью Джан Дао след оборвался. Если кто-то и может собрать все пазлы, то это Брюс. Это вас и интересует. Я любопытен по долгу службы. Обычно моя работа довольно скучная и однообразная. Всякие жучки, тараканы и паразиты, которых нужно уничтожать средствами для истребления насекомых с помощью медиа. Кропотливая и скрупулезная работа. На этот раз она сложная и опасная. А кто хочет уничтожить оставшихся в живых? Не имею ни малейшего понятия. Мое начальство считает, что это не так уж и важно. Кто может верить в эту глупую историю? Тогда зачем пытаться освободить Брюса? Потому что у него, по мнению правительства, есть 2 очень назойливых недостатка. Он журналист и шотландец. Полный комплект. Дальше. Или у нас ничего не получается, и мы смиряемся с жестокостью исламистов. Или нам удается освободить Брюса, и мы продемонстрируем всем качество наших ударных сил. А сфинкс? Это будет уже ваша с Брюсом проблема. Высшие неизвестные стремятся к тому, чтобы сохранить мир, а это не имеет нам никакого отношения. Когда у нас на плечах Соединенные Штаты, Европейский Союз и все более прогрессирующее распространение ислама, не остается времени мечтать. Что делаем по факту? Встречаемся завтра в 8 часов в Ми-6. Джордж расскажет нам, как он планирует провести операцию.